Псалом 142. Псалом Давида. «Услышь, Господи, молитву мою. Ты верен, выслушай прошения мои. Ты праведен, ответь мне. Не судись со мною, твоим рабом, ведь пред тобой никому не оправдаться. Враг настиг меня и в землю втоптал, не зринул во тьму, словно мертвеца в могилу. Изнемог мой дух, замерло сердце. Вспоминаю я древние времена, думаю о твоих деяниях, размышляю о том, что ты сотворил. Руки мои простираю к тебе, душа моя жаждет тебя, словно высохшая земля. Отзовись скорее, Господь, изнемогает мой дух. Не скрывает меня свой лик, чтобы не стал я, как мертвец в могиле. Каждое утро дай чувствовать милость твою, на тебя уповаю. Укажи путь, по которому мне идти. К тебе возношу мое сердце. Господи, спаси меня от врагов. У тебя я защита ищу. Научи исполнять волю твою, ведь ты — Бог мой. Дух твой благой пусть ведет меня по прямому пути. Даруй мне жизнь ради имени твоего, Господи. Ты праведен, вызволи меня из беды. Ты верен, моих врагов сокруши, тех, кто душит меня, уничтожь. Ибо я — раб твой».